355. Жизнедеятельность напрягается разными вибрациями тонких энергий. Так мало осознана сущность жизнедеятельности и на чем зиждется жизнь каждого духа. Думают, что процесс жизни заключается в одной только ткани, забывая, что творчество космоса напрягается тонкими энергиями и тем невидимым процессом, который позволяет вечный обмен и касание пространственного огня. На духовном процессе зиждется поддержание психической энергии. Истина. Человечество должно осознать, где источник жизнедеятельности и в чем заложен обмен для роста сил. Как только человечество разобщилось с источником мощи, началось смещение сил, так во всем космическом строительстве. Так во всем строении сила нуждается в насыщении источником. Потому иерархия так утверждается нами, ибо этот источник есть источник блага, и в эпоху преображения мира истина есть лишь один спасительный якорь. Потому нужно так утвердить сознание на центре всего данного.